Глава 9. Как и просила Эйландир, едва переступив порог комнаты отдыха, я нацепила на лицо выражение бесконечной усталости. Подойдя к ребятам, поприветствовала всех вялым взмахом руки и тяжело опустилась на стул. «Ты как-то не очень хорошо выглядишь», — сразу забеспокоилась Иланна. «Что-то случилось?» «Нет, просто пока отчет писала, голова ныть начала, да и устала немного на полосе. Посижу, отдохну и приду в норму. Все в порядке», — заверила я. Но тут же, опровергая собственные слова о порядке, поморщилась и потерла виски. «Не стоило тебе все-таки на эту полосу идти», — отметил Алан. «Стоило. И мы это уже обсудили. И я сказала, что я в порядке», — повторила я, добавив в голос раздражение, а затем рывком притянула к себе учебник. «Ну-ну», — пробормотал он и быстро взглянул на Иланну. Та слегка поморщилась и закатила глаза, словно показывая, что тоже мне не верит. «А мне того и надо было». Мысленно, с удовлетворением хмыкнув, я принялась за домашнюю работу. Точнее, принялась изображать мучительное размышление над этой самой работой с написанием неверных уравнений и последующим их перечеркиванием. В общем, всем видом показывала, как трудно мне сосредоточиться даже над простейшими вычислениями. Не прошло и нескольких минут, как Алан не выдержал. Тихо ругнувшись, пепельник отобрал у меня листок и быстро написал решение всех уравнений сам. «Спасибо, но я бы и так справилась, там же несложно», — пробормотала я. «Именно что несложно», — сердито выдохнул Алан, буквально впихнув листок обратно мне в руки. «Вот только ты...» «Всем приветик, как дела?» — прервал пепельника знакомый женский голос. Быстро обернувшись, я увидела Диане. Правда, здоровалась она не с нами, а с тленниками. Трое парней вмиг оживились и наперебой стали отвешивать девушке комплименты и желать приятного вечера, а затем четверка отсела за соседний стол. Но хотя официально Диана пришла пообщаться со своими подопечными, я была готова руку на отсечение дать, что на самом деле ее прислал Айландир. А буквально через четверть часа получила тому полное подтверждение. Кейлор Диана завибрировал, и, едва взглянув на него, та слегка нахмурилась. «Так, ребятки, с вами было интересно, но мне надо идти», — сообщила тленница, а затем вдруг посмотрела в нашу сторону и позвала. «Эй, как там тебя, Иланна?» «Что?» — недоуменно откликнулась та. «Твоя подруга как-то хреново выглядит. Я небольшая фанатка Дириана, но рекомендую все-таки его вызвать. Пусть на Еву взглянет», — посоветовала Диана, после чего встала и направилась к выходу. «А вот это, кстати, действительно хорошая идея», — отметил Алан. «Тьфу!» — я скривилась. «Ерунда!» Однако Иланна уже активировала Кейлор. Сдержав улыбку, я приготовилась к заключительному акту спектакля «Отправь Еву на больничную койку». Ждать долго не пришлось. Дириан появился буквально через несколько минут после брошенного Илонной вызова с кляузой на мое возможное недомогание. «Ну, что за проблема?» Парень с улыбкой подошел к нам, но, едва скользнув по мне взглядом, нахмурился. «Хм, ты действительно неважно выглядишь. Судя по твоей эфирной оболочке, у тебя истощение? Откуда? Чего ты такого успела сделать?» «Ничего особенного». «Ничего себе ничего! Она днем сегодня полосу проходила», — перебила меня Иланна. «Это какую полосу? Ту самую? На проверку счетов?» «Угу, ее», — поддакнул Алан. «Так вас же должны были от нее освободить». «А нас и освободили, а она все равно прошла», — окончательно сдала меня брату подруга. Дирион мигом помрачнел и с укором уставился на меня. «Ты ненормальная? Ты о чем думала? Это сложно и ресурсоемко, а вы, насколько я знаю, только-только восстановились после истощения, и то не факт, что до конца». «Ну...» «А я говорил...» «А я говорила...» В два голоса зашипели на меня Алан и Иланна. Я лишь руками покаянно развела и пробормотала. «Я как лучше хотела. Для всех старалась». «И постаралась по полной программе, как я вижу», — припечатал Дирион. «Пойдем-ка, дорогуша, в медблок. Сегодня без вариантов ночуешь там, а завтра посмотрим по состоянию». Тяжело вздохнув, я поднялась из-за стола и, провожаемая укоризненными взглядами, направилась за Дирианом к выходу. Все прошло, как и задумано. Покинули зал молча, а в коридоре Дир начал быстро, тихо инструктировать. «Сейчас придем в медблок. Там тебе надо будет пройти первичное обследование. Ничего сложного, просто пожалуешься на слабость и головокружение, а я накину искажающий полог, чтобы понизить на диагностическом артефакте твои показатели. Тогда дежурный целитель подтвердит решение оставить тебя на ночь. Ну а как придет время, я за тобой приду и выведу». «Поняла». Я кивнула и благодарно улыбнулась. «Спасибо тебе». «Да не за что. Надеюсь, тех уродов, которые на тебя охотятся, поймают, наконец». «Я тоже очень надеюсь». «И знаешь, если что случится, пиши мне напрямую. У нас сейчас в домене, конечно, неспокойно, но таких неадекватов, как тот, который тебя похитил, мы сами с удовольствием предаем суду». Серьезно добавил он. Не желая его обижать, я кивнула снова. Судя по всему, Дириан и впрямь в свои слова верил. Жаль только, не верила в них я. Медблок военной гимназии ничем не отличался от медблока Академии Гастана Сарийского. Тот же пустой коридор с цепочкой дверей, ведущих в такие же палаты, открытые двери которых показывали, что кроме меня, по крайней мере сегодня, здесь пациентов нет. И точно такое же приемное помещение с парой банкеток, несколькими столами и диагностическими капсулами. В одну из таких капсул Дириан меня сразу и поместил, не дожидаясь прихода дежурного. Когда появился вызванный им целитель, я как раз из нее выходила, так что пожилому жизнетворцу осталось только считать результаты, которые выдал артефакт. «Да, что же вы так себя не бережете, девушка? Нехорошо», — укорил он и подписал направление о моей госпитализации. Не прошло и пары минут, как я оказалась в палате. «Ну вот и все. Теперь просто жди», — произнес на прощение Дириан и ушел, оставив меня одну. «Что ж, ждать так ждать. Интересно, сколько времени я здесь пробуду? Наверное, как минимум до вечернего построения, ведь Айландиру тоже надо исчезнуть незаметно. И пусть за магистрами так пристально не следят, кому-то что-то вполне может от него понадобиться». Я снова огляделась, размышляя, чем себя занять, но ничего интересного в палате не было. В ней вообще не было ничего, кроме кровати, тумбочки, небольшого металлического шкафа и окна, выходившего на темный задний двор. При взгляде на окно я инстинктивно поежилась от накативших воспоминаний о жутких косах тюремного проклятия. Еще мгновение назад логичное решение лечь и подремать в ожидании, когда за мной придут, разом исчезло. Пусть умом я и понимала, что сейчас подобное не повторится, да и приемное отделение с Дирианом находится прямо за стеной, но, в общем, сонливость пропала полностью и абсолютно. Устроившись на кровать, я принялась перечитывать и сортировать записи в Кейлоре. Благо, теперь его вместимость позволяла хранить информацию, не утруждаясь частым переписыванием, а значит, не зависеть от тетрадей. Так и провела время до ужина, который тоже принесли в палату. А вскоре после его окончания в коридоре послышались мужские голоса. Неужели наконец-то пришли за мной? Я в нетерпении подскочила к двери, но, едва дернув ручку, поняла, что с Дирианом говорит не Айландир, а кто-то другой. Хотя, вроде бы, тоже знакомый. Поскольку меня разместили в первой от приемного отделения палате, голоса было слышно довольно хорошо, а благодаря приоткрытой двери так и вовсе замечательно. «Вот и решил узнать, чего ты до сих пор тут торчишь? Неужели клиенты в медблоке объявились?» «Ланс? Да, точно он». «Именно», — подтвердил Дириан. «Причем наша общая знакомая». «Неужели Ева?» Ланс присвистнул. «Да ладно». «Что с ней?» «Магическое истощение. К счастью, не настолько серьезное, как могло быть. Эта дурочка едва в себя пришла и сразу погеройствовать на полосе решила. Ничего, полежит на местных энергонакопителях и за сутки максимум двое восстановится». «Ну, по крайней мере, геройство ей удалось», — заверил Ланс. «Речь командора на вечернем построении о талантливых новичках звучала вдохновляюще». «Ого, меня на построении хвалили? Приятно». «Да». Дириан усмехнулся. Все-таки хорошая она девчонка. Не похожа на пепельников. Жаль, что она одна из них». «Жаль», — согласился Ланс, а затем хмыкнул тоже и добавил: «Ну вот, ты практически начал меня понимать». «Не обобщай». Голос Дириана неожиданно посуровил. «Я лишь сожалею и только. Тебя я не пойму никогда. Более того, категорически отказываюсь даже пытаться это делать. Неприемлемо перечеркивать свою жизнь из-за женщины, какой бы она ни была. Тем более, если этой женщине на тебя наплевать, и она посылает тебя прямым текстом при каждом удобном случае». «Диане не наплевать», — огрызнулся Ланс. «Она оставила мои розы сегодня». «Погодите, Диане?» Я едва сдержала изумленный возглас. «Так все те якобы шуточки со стороны Ланса в ее адрес — не приколы и нежелание поддеть врага? Все всерьез? Ланс действительно что-то к ней чувствует?» «Это ничего не значит», — категорично произнес Дириан. «Наоборот, это значит очень много», — возразил Ланс. «Ее возмущение и крики не имеют значения. Значение имеют только действия. А розы она оставила. Девушкам жаль выбрасывать цветы. И только. Думай, что хочешь, но я знаю, что Ди до сих пор что-то ко мне чувствует». «Прошло 6 лет, Ланс, 6! Как долго ты еще будешь себя в этом убеждать? И встречались вы без обязательств, просто поразвлечься». «Они еще когда-то и встречались?» «Не просто. И ты прекрасно знаешь, что если бы не разные домены, мы бы не...» «Но домены у вас разные». «Она тленница», — жестко перебил Дириан. «Даже если допустить на мгновение, что она скажет тебе условное «да», что это изменит? Что ты будешь делать дальше? Свадьбы-то все равно не видать». «Жить можно и без свадьбы», — буркнул Ланс. И тут же удостоился язвительного смешка в ответ. «Всю жизнь? Вот так? Скрытно? Или со злословцами за спиной? Оплеванными своими доменами? Без перспектив? Себя не жаль, ее пожалей. Девушке за что такая судьба? Тем более Диане давно выбросила вашу интрижку из головы. Даже с другим обручилась. Только ты продолжаешь надеяться на...» «Даш, на что ты надеешься, скажи мне? Что мир перевернется? Осознай уже окружающую реальность, наконец. Перестань жить прошлым и найди девушку своего круга». «Как это сделал ты?» «Ланс». «Что? За столько лет после вашего расставания с Мелиссой я что-то так и не сподобился увидеть тебя с кем-то еще». Зло парировал тот. «Это вообще не одно и то же». «Да? Впрочем, возможно. Мелисса ведь, в отличие от Дианы, из нашего круга. Тогда почему бы тебе не использовать собственный совет? Ее интрижка с Айландиром была давней и несерьезной. Так что тебе мешает забыть прошлое и...» «Заткнись!» — рявкнул Дириан так, что я едва на месте не подпрыгнула. «Да без проблем!» — обрывисто бросил Ланс. «Только это ничего не изменит. И ты сам это понимаешь. Так что не тебе читать мне нотации о правильной личной жизни. Свою лучше налаживай, а в мою не лезь. Я для себя уже все решил». «Идиот», — припечатал Дир. «Пошел ты», — прозвучало в ответ, после чего раздались быстрые удаляющиеся шаги, а затем грохот захлопнувшейся двери. «Ну ничего себе». Слегка растерянная, я вернулась обратно на кровать. Вот чего-чего от такого услышать я точно не ожидала. Кажется, еще едва узнав о дурацких ограничениях и запретах доменов, я предполагала, что не все могут гореть желанием их соблюдать, но не думала, что столкнусь с этим вот так, вживую, среди друзей. К Лансу я относилась хорошо, и его было искренне жаль. Что уж говорить, именно я понимала его как никто другой. Сама ведь в практически таком же положении находилась. Однако и справедливость аргументов Дири она тоже отрицать не могла. В конце концов, лично мне терять было нечего. И на невозможность свадьбы я сразу махнула рукой. Главное, Айландир будет рядом. А больше мне ничего и не надо. Но у Дианы характер другой. Расчетливая, циничная тленница привыкла получать от жизни все по максимуму. И в добровольное изгнание ради эфемерных чувств из прошлого уйти не согласится никогда. Да и с Трионом у них проблем в отношениях нет. Так что Лансу можно только посочувствовать». Размышление прервал появившийся на пороге сосредоточенный Дириан. «Пора», — сообщил он, протягивая мне пальто. Сердце забилось быстрее. Наконец-то. Кивнув, я быстро встала, оделась, и мы покинули медблок. На этот раз меня повели извилистыми коридорами куда-то в техническую часть здания. Несмотря на скудное ночное освещение, я видела таблички на попадающихся дверях с номерами складских помещений, а вскоре мы вышли на заснеженный задний двор. «Наконец-то!» Эйландир выступил из темноты нам навстречу. «Что так долго? Ворота вот-вот откроются. В отличие от тебя, у Евы разрешения на выход нет, а дубликат эфирной оболочки не быстро делается. К тому же меня отвлекли», — буркнул Дириан. «Или ты бы хотел, чтобы охранное заклинание сработало, едва она покинет пределы гимназии?» «Очень надеюсь, что этого не случится, иначе окончательно разочаруюсь в твоих способностях», — бросил Эйландир. Дириан скривился. «Вопрос о том, кто в чьих способностях разочаруется, я по-прежнему готов уладить в любой момент. Только скажи, когда...» «Прекратите», — вмешалась я, чувствуя, что еще немного, эти двое опять заговорят о поединке. «Давайте вы поругаетесь не сейчас, а?» Напряжение, шедшее от обоих, мгновенно схлынуло. Дириан бросил на меня извиняющийся взгляд, а Эйландир отвернулся от жизнетворца и протянул мне руку, помогая спуститься по обледеневшим ступеням. «Утренняя доставка продовольствия в 6», — произнес вслед Дириан. «Если не вернетесь к этому времени, придется искать объяснение для внерасчетного открытия технических ворот и почему ты решил пройти через них, а не через главный вход». «Помню». «Постараемся не опоздать», — откликнулся Эйландир. Потом сжал мои пальцы крепче и еле слышно добавил. «Хотя очень бы хотелось вообще сюда не возвращаться. И особенно не возвращать тебя». Я тихонько хихикнула. Правда, почти сразу вновь сосредоточилась, поскольку впереди послышался скрежещущий звук, и створки огромных каменных ворот разошлись в стороны. «Быстрее, вперед!» — скомандовал Эйландир, и мы помчались к открывшемуся проему, в который медленно вплывала грузовая платформа. Благо, вокруг никого не было. Кадетам после отбоя покидать общежитие запрещалось, а обслуживающий персонал и грузчики, как я поняла, ждали платформу чуть дальше, на парковке у склада. Конечно, в теории нас могли увидеть те, кто находился на платформе. Или нет? Не могли. Я заметила окружающее нас с Эйландиром легкое зеленоватое мерцание и поняла, что тот позаботился о маскировке. Предусмотрителен даже в мелочах. Как и всегда. Мы успели вовремя, миновав ворота как раз в тот момент, когда створки поползли обратно. «И что дальше?» Я обернулась, разглядывая высоченную преграду из камня, над которой мерцал, уходя в небо, магический барьер. «А дальше пойдем отсюда подальше», — произнес Эйландир и, перехватив меня за талию, потянул прочь от стены. Быстрым шагом мы пересекли открытую площадку перед воротами, а вскоре те скрылись в сгустившейся вокруг темноте. Правда, за первым же поворотом дороги темноту прорезали тусклые огоньки, припаркованные на заснеженной обочине Дертемы. «Трион уже здесь. Отлично». Эйландир удовлетворенно хмыкнул, и зеленоватое мерцание, окружавшее нас, исчезло. Буквально через пару мгновений впереди раздался знакомый голос. «Айл!» И на фоне Дертемы возникли очертания мощной фигуры тленника, машущего рукой. «Хорошего вечерочка!» — поприветствовал он, когда мы подошли ближе. «Привет!» — улыбнулась я в ответ. «Рада тебя видеть!» «А уж я-то как рад! Без тебя в Академии стало капец как скучно!» — сообщил Трион. «Даже вопли о мести и обвинения затихли. Унылое депрессивное болото!» «Ни сплетен, ни ставок, ни хрена!» «По ставкам ты, как понимаю, особо соскучился?» Эйландир хмыкнул. «А то!» — подтвердил тот. «Не по ланцевым сказочкам же!» Я, напротив, скривилась. «Не напоминайте мне о ставках и этом барыге хитром Даше. Вот из-за кого действительно стоило Академию покинуть. Не представляю даже, сколько он успел на мне заработать». «О, да, много, очень много», — подтвердил Трион, широко улыбнулся. «Ты была настоящей золотой жилой, детка!» «Не сомневаюсь», — буркнула я, а потом вдруг, озаренная догадкой, во все глаза уставилась на довольного тленника. «А, погоди, так это ты? Ты? Он?» «Ну, это ты, организатор всех этих мерзких ставок на меня?» «Ну, Ев, да как ты после этого вообще мне в глаза смотреть можешь?» «Детка, ты очень нервно на это реагируешь. Брось, не я так, кто-нибудь другой. Я лишь оформляю слухи и только». «А, слышала уже эту отмазку от Ланса. Как же, тот тоже рассказывал, что все делает исключительно нам на пользу». «Пфу, Ланс». Трион пренебрежительно фыркнул. «Нашла с кем сравнить. Какая от его слухов польза? Так, домыслы, помноженные на сплетни и выдумки. Попробуй найди, что из них действительно правда. А вот у меня всегда есть точный список лояльных имен и тех, кому нельзя доверять. Денежные ставки замечательно показывают истинное отношение людей к предметам споров». «Ну-ну». «Между прочим, пару раз на тебя даже камера на ставке делал». «Что?» «Ладно, давайте вы потом это все обсудите. Сейчас не самое подходящее время». Вмешался Айлендер, обхватив меня за плечи и уверенно подталкивая к Дертеми. Касание горячей руки заставило опомниться, глубоко вздохнуть и взять себя в руки. «Точно, не время. Да и вообще желания все это слушать нет никакого», — буркнула я и забралась в салон. «Когда вас ждать обратно?» — уточнил Трион. «Постараемся вернуться к 6», — ответил Айлендер, усаживаясь на место водителя. «Если вдруг будем задерживаться, сообщу. А если не сообщу, ты знаешь, что делать». «Ого, но, надеюсь, до этого не дойдет», — пробормотал тленник. «Ладно, удачи». Айлендер махнул рукой, и Дертема закрылась. Миг, и мы взмыли в ночное небо. «А Трион до утра там останется? Среди сугробов?» Проводив взглядом быстро исчезающую землю, озаботилась я. «Да, но не переживай, не замерзнет. С палаткой и заклинанием обогрева ему будет вполне комфортно», — успокоил Айлендер. «Логично. Могла бы и сразу сообразить, что Трион к такой ситуации подготовится». «Это хорошо. Значит, ему там только Дианы не хватает для полного счастья». Я хмыкнула, а потом, не удержавшись, спросила. «Я тут один разговор подслушала, случайно. Правда, что Диана когда-то с Лансом встречалась?» Айлендер слегка поморщился, но кивнул. «Давно, на первом курсе. Легкие интрижки между членами разных доменов, хоть и не одобряются, конечно, но прямого запрета на них нет. Все понимают, что, едва попав в Академию, впервые ощущаешь свободу от давления правил и родственников, поэтому позволяют слегка расслабиться. Ди с Лансом по распределению пошли на одну и ту же магическую специализацию, работали в связке, общались. Неудивительно, что общение зашло несколько дальше простого обсуждения учебы. Но долго это не продлилось. Ди — разумная девушка, расчетливая. Когда она ближе познакомилась с Трионом, оборвала все посторонние интрижки. На втором курсе Трион сделал Ди предложение, она его приняла, что неудивительно. Союз замечательный во всех смыслах слова и выгодный для всех. Ну и с того момента с Лансом она общается только по необходимости. А тот своими подколками просто периодически играет у Триона на нервах». Я куснула губу. Хотелось сказать, что это не просто игра, но я все же не стала. Зачем? В отличие от меня, Айл к Лансу никаких положительных чувств не испытывал и наверняка только съязвил бы. Поэтому я лишь пробормотала. «Понятно. Сложно у вас это все с правилами и запретами». А спустя миг мое лицо обхватили горячие ладони и приподняли, заставляя встретиться с пронзительным болотно-зеленым взглядом. Видимо, мои слова Айлендер воспринял по-своему. «Тебе думать об этом не нужно», — уверенно произнес он. «Я уже говорил, что мне на правила и запреты плевать». «Плевать на то, кто что скажет и о чем подумает. Главное, чтобы ты была рядом». Я люблю тебя, а остальное не имеет значения». «Любит. Он меня любит». Дыхание перехватило, а сердце забилось как сумасшедшее. Пусть я знала о том, что важна для него услышать признание, совсем другое. «Айл», глядя на него, тихо выдохнула я. «Айл». А большего сказать не позволили его губы. Да и не нужны были сейчас никакие слова. Ни ему, ни мне. Разве могли они сравниться с поцелуями, которые ласкали и жалили, затягивая в жаркий омут и заставляя забывать себя, стирая все, кроме желания мужчины, который владел моим сердцем? Его руки скользнули по плечам и спустились ниже, притягивая к себе сильнее. Я тихо застонала, когда пальцы Эландира ощутимо сжали мое бедро. Казалось, оторваться друг от друга сейчас просто невозможно. И даже факт, что мы летим непонятно где, меня не пугал. Но только меня. Глубоко вдохнув, Айландир все же отстранился. Я по инерции потянулась за ним, но меня остановили. «Не сейчас, малышка», — хрипло выдохнул он. «Мы летим вне проложенных трасс и к тому же под рассеивающим щитом для маскировки. Сбросить курс на трассировочное заклинание я не могу, как бы не хотел. В такой ситуации возможно только ручное управление». «Иначе до Черного озера мы сегодня не долетим». Я с сожалением поджала губы. Однако, несмотря на то, что телу хотелось продолжения близкого общения с желанным мужчиной, спорить с Эландиром не собиралась. Он был абсолютно прав. У нас еще будет время для всего отложенного. Потом. Поэтому поёрзала в кресле, устраиваясь поудобнее, и с улыбкой посмотрела на Айла, поймав себя на мысли, что могу вечно любоваться его точёными чертами лица. «И не смотри так», — вновь шумно вздохнул Айландир. «Провоцируешь». Улыбка невольно стала шире. Несмотря на запрет, слышать это было приятно. «Как скажешь», — мурлыкнула я и перевела взгляд на окно, за которым практически ничего не было видно, кроме проносящихся с огромной скоростью темных облаков. «Сколько времени нам лететь?» «Не больше получаса. Мы на севере. Черное озеро близко», — ответил он и предложил. «Если хочешь, можешь подремать. Как будем подлетать, разбужу». Я согласно угукнула и даже глаза закрыла. Только уснуть не получалось. Слишком много эмоций во мне бушевало. И радость от полученного признания, и волнение от предстоящего посещения зазеркального зала. Все ли там сохранилось в том виде, как раньше? Или моя копия там похозяйничала от досады? Мысли вертелись в голове, не давая расслабиться на протяжении всего пути. Полчаса пролетели почти незаметно, а потом пальцы Эландира мягко скользнули по моей щеке, возвращая в реальность. «Подлетаем», — произнес он. Открыв глаза, я увидела впереди, среди заснеженной пустыни, темнеющее обугленным пятном огромное плато. Все, что осталось от некогда возвышавшегося здесь замка Домена Тени.